Итак, у меня есть два варианта развития событий. Первое, подходя к стене, окликнуть часового по имени и в матерной форме потребовать, чтоб он бежал к воротам и сказал, чтоб кто-нибудь шел помогать толкать тяжелую телегу, ибо втроем это делать тяжело. Да-да, хабар везли только молот, балагур и тихоня, остальные же, рассредоточившись, накрылись отводом глаз и топали сзади. И даже если он не кинется стремглав туда, куда его послали, а просто отвернется и начнет орать, то это тоже неплохо. Просто заскочу на стену и зарежу его. Следом ворвутся мои парни, спрыгнем внутрь и немного повоюем. А что, насколько я понял, там полно построек. Устроим маленькую охоту на бандитов. Нас шестеро, их 20, нормальный расклад. Да еще и Лаки с ханом, глядишь, прикроют из арбалетов. Шестеро, потому что Степаныч хоть и хорош, но на 4-метровую стену не запрыгнет. Хотя можно его подкинуть, а сверху поймать за руку. Ох-ох-ох, да нас 7. Ну, это же вообще беспроигрышный вариант. Хм, а вот интересно. Если спрыгнуть со скалы в обнимку с кем-то, то истинный десантник сработает, откроется туманный парашют над головой, тогда бы Лаки и Хан могли спуститься с Пумы и Хаски. Не знаю, как Лиса, она все-таки новичок, но эти девчонки отлично владеют холодным оружием. Да уж, задним числом мы все сильны, поэтому будем танцевать с тем, что есть. Ну и как вариант, смотреть, а вдруг сработает второй вариант. Лаки и Хан устроит пару взрывов, и все кинутся к ним, тогда все станет значительно проще. Если совпадет по времени, то часовой отвлечется, либо все так же послать его. Просто, послать открывать ворота. А что, вдруг сработает? Если нет, невелика беда. Все равно помощь к нему прибыть не успеет. Вот угадайте, какой план сработал. Правильно, никакой. Когда пятерка засланных в тыл диверсантов появилась с обратной стороны рудника, из никто не встретил. То ли сигналка не сработала, то ли тот, кто должен был за ней следить, отвлекся. Но факт остается фактом. Нам оставалось еще около 300 метров до часового на стене, как начали грохотать взрывы. Это Лаки обиделся пренебрежением к своей персоне. Почему я обвиняю Лаки? А кого еще? Балагура с ними не было. Значит, он, этот щебутный тип, тут же предложил наказать бандитов за неуважение, спрыгнуть со скалы при помощи парашютов и пойти закидать их бутылочками со взрывчаткой. А то им, наверное, скучно возле ворот, и именно поэтому они совсем не уважают настоящих диверсантов. А это косяк, за такое надо наказывать. Думаете, нашелся хоть один разумный человек, который их попытался остановить? Конечно, да, Хельга. Она заявила, что так нельзя, ибо за такое надо не наказывать, а гасить наглухо, ибо эти типы издевались над ее подругой. Поэтому спешить не следует, надо помочь девушкам спуститься, а потом пойти дать всем пинка под зад, насмерть. И что самое обидное, даже сказать этим клоунам нечего. Я же сказал, что пошумите там немного. Они и пошумели. Немного намного у них бутылочек не было. И слава дедушке Всеславу за это. Я же дал им 10 штук. Думал, вдруг на скале отбиваться придется. Вот они и забросали ничего не подозревающих бандюганов на стене. Тех поскидывало на землю, а там еще и 5 выстрелов из арбалета в запасе, по тем, кому показалось мало. Да уж, взрыв алхим это сила, и арбалеты тоже сила. А дальше в ход пошли ножи, мечи и копья. Нет, всех они угробить сами не успели. Все-таки бандитов было много, и стояли они довольно широко. Так что к тому моменту, как мы подбежали к нашим друзьям, шло эпичное сражение. Лиса, Пума и Хаски с сосредоточенными лицами сражались с пятеркой бандитов. Спросите, где были Лаки и Хан, а они спорили друг с другом, после чьего конкретно пинка в зубы, откинется очередной бандит. Ну клоуны же, клоуны, о, а я, между прочим, новый навык себе раздобыл. Да-да, зуболом называется. Прелестная штучка. Щербатая улыбка врага не может не радовать. Если после удара ногой у противника вылетают зубы, то такой удар считается критическим. 200 за каждый выбитый зуб. Ваша сила умноженная на 2. После того, как начались взрывы, часовой на стене повернулся в их сторону, и мы организованной толпой рванули к стене. Я оказался самым первым. Ну еще бы, это же я. Вот только немного не рассчитал свои силы, и когда в прыжке ухватился за край стены, то слишком сильно себе помог руками, в результате залетел наверх, как тот супергерой, втащил с ноги по зубам оглянувшегося бандита. Ему не понравилось. Мне вообще кажется, что он на меня обиделся. Поэтому пришлось извиниться, вбив ему в подбородок меч. Уверен, он меня сразу простил. Я ведь душка, разве можно на меня злиться? Однако, вернемся к нашим юным диверсантам, которые устроили себе развлечение. Уверен, найдутся те, кто скажет, что так нельзя, это жестоко. А я отвечу, нормально. Нет, меня бы обеспокоило, если бы девчонки устроили пытки, просто ради развлечения. Это, знаете ли, диагноз, но в нашем-то случае пытками даже не пахнет. Просто убивают не спеша. Вправе ли я останавливать Пуму и ее подруг, особенно если вспомнить, что ей довелось испытать на этом руднике? Конечно, вправе. Я командир, решу, что хватит и все, нечего обсуждать. Ставлю, что вон того длинного, Пума убьет последним, влезаю в спор Лаки и Хана. С чего ты так решил? Возмущается Сашка. Я думаю, последним будет рыжий. Не-е-е, поддерживаю мажора, кивает Хан, ему уже 3 раза впахнули, и ни разу оружием не ударили. Видать, особо отличившийся перец. И тут мне в голову пришла интересная мысль. Девчонки как раз добили всех, кроме того самого длинного, у которого жизнь все еще показывала не менее 1/3. Так, отставить бой кровавый, отдаю команду, и Пума неохотно останавливает занесенную, для очередного удара в промежность, ногу. Бросьте каку. Бандит, которого перестали держать за руки Хаски и Лиса, падает на землю и, свернувшись калачиком, скулит. Пума, поведай, за что бьем. Тварен, девчонок избивать любил, за любую мелочь, но всегда был готов отложить наказание, если лечь на спину. Ну вы понимаете, с надрывом в голосе, признается наша подруга. Мне 5 раз ребра с дружками ломал, а так как я с травмой, почти весь день не могла нормально работать, то и пайку не получала, задрав голову к небу, начинает глубоко дышать. Похоже, девчонка на грани того, что расплакаться. Вот сучок, тихоня, стиснув кулаки, делает шаг вперед и замирает после моего тихой команды. Не лезь. А тем временем, Пума, выдохнув немного, успокаивается. Я ладно, от меня быстро отстали, так как, прежде чем быть избитой, успевала неплохо ответить, но другим доставалось. А я молчала и не лезла. Понимаете, смотрела, как издеваются над другими. Точнее, 3 из 5 раз меня избивали, потому что я пыталась заступиться за других, но получалось только хуже. Меня избивали, а потом просто начинали метелить всех подряд. Меня свои ненавидеть начали и потребовали не лезть ни в свое дело. Не выдержав, девчонка села на корточки и, прикрыв лицо руками, заплакала. На этот раз останавливать Тихоню не стал, но тот направился не для того, чтоб пнуть мерзавца, а для того, чтоб поднять жену и обнять. Вот я и думаю, в горле неожиданно образуется комок. Может, выпустим рабочих, да прилюдно ему горло перережешь? Пусть все видят, что ты поквиталась. Лучше по яйцам пинать, пока не сдохнет, с философским видом предложил Хан. Поддерживаю, бросив мрачный взгляд на скорчившегося в пыли бандита, сплевывает Тихоня. Но, как известно, человек располагает, а пух и заяц рушат все планы. Причем здесь пух, а особенно заяц, так он сверху упал, в смысле заяц, а сбросил его летающий гвардейский пес. Не знаю, уж чего хотел пушок, то ли похвастаться, то ли пошутить, но метнув свою добычу вниз, угодил точно по башке бандиту, не выжили оба. Ибо заяц без парашюта, нехилая такая бомбочка, шмякнулась так, что перепачкались все. Это с какой высоты он его метнул? Пух приземляться не стал, точнее, он сперва на бреющем, радостно гавкая, пошел на посадку, но разглядев результат своего зайцеметания, резко ушел вверх и, поскуливая, подался в бега. Глава 14. Спасти заложников – это полбеды, вопрос, что с ними со всеми делать. Нет таких, кто начал бы качать права, и что-то требовать не было. Люди были качественно обработаны, часть уже сломлена, часть просто терпела. Кто-то пытался устроиться и как-то облегчить себе жизнь. В общем, еще тот винегрет, но покорности их научили. Некоторые вообще просили убить их и дать возможность переродиться и забыть все, что с ними творилось на руднике. Но такую инициативу пришлось резать на корню, ибо освобожденных рабов оказалось более 300 человек. Представляете, даже если часть из них отправить на перерождение, ну хотя бы человек 50, это ведь будут новички, которые только возродятся на Эдеме, со своими замашками и ведением ситуаций. Тут-то и могут проявиться те, кто начнет качать права и биться в истерике, возмущаясь тем, что кто-то посмел требовать от них добывать руду. А уж в то, что там за аркой их кто-то скрутит и заставит работать, Многие не поверят, ведь это же нарушение всех прав. Мы же просто хотим их обмануть. Знаем, плавали, а руду то добывать надо. Ибо, пока мы не выполним квест по переустройству песочницы, не видать нам 11 уровня, как своих ушей, без отражающей поверхности. Возогнул талант, но тем не менее, факт остается фактом. Освобожденные рабы ничего хорошего не ждут от тех, кто сидит за портальной аркой, и ни у кого не возникает сомнений в том, что их там ждет. Нет, они, находясь в рабстве, надеялись, но нам все-таки поверили. А уж когда услышали, что от них требуется только сдавать план, так же как в свободном, то народ выпал в осадок, ибо план этот был в 3 раза меньше их прежней дневной нормы. А взамен, мы пообещали решить вопрос с теми, кто на той стороне портала, чтоб людей выпускали и никого не трогали, но не раньше, чем через месяц. В конце концов, нам надо не только дождаться, пока спадет штраф на опыт, но и девчонок-целителей прокачать, а на это требуется время. Конечно, все это было не так гладко, как звучит, пришлось много говорить и внушать свою точку зрения. Не уверен, что все будет как надо, и возможно, что кто-то, быстро прокачавшись, рванет к арке. Так вот, пусть когда их схватит, они и поведают о том, что произошло в песочнице, и сообщат, что мы собираемся договариваться, а еще что мы забираем черные бриллианты себе, то есть у нас есть, что предложить тем, кто снаружи. Да-да, я собираюсь усыпить бдительность бандитов, подготовить свою маленькую армию, а затем всех там уничтожить. Затем, нас ждала уже отработанная схема отбора бойцов. 39 человек были признаны подходящими для наших целей. 39 из 70 уничтоженных бандитов. При этом совсем конченными были признаны только 9 человек. На них указала Пума и бывшие рабы. А остальные просто не прошли собеседование, решившись изнасиловать предложенную им Лису. А нам такие личности не нужны. Хотя врать не буду, бывшие рабы вообще требовали убивать всех. Дескать, они все мерзавцы и негодяи. Но пойти на такое я не мог. Мне нужны бойцы. И недовольство хоть и было, но в открытую роптать боялись, ибо все знали, что добротой и всепрощением я не отличаюсь. Из 300 освобожденных рабов, уже на следующий день были убиты 5 человек. Почему? А потому что стучали на своих, посредникам. Ах да, я же не уточнил, убили их не мы, их в бараке, ночью придушили. Тогда возникает закономерный вопрос, а откуда бывшие рабы знают, что я не слишком добрый? А у нас тут приключился бунт, ведь я был очень сильно недоволен самоуправством работников рудника, кто они такие, что решать, кому жить, а кому умереть. Ну и представьте ситуацию, 300 человек, неожиданно осознавших, что над ними больше нет посредников, и нас 14 человек, включая Веру и Лиду, плюс 3 лакиса и 1 пес. Да согласен, цифры не в их пользу, но они от чего-то решили иначе. Как я уже и говорил, нам требовалось сперва скручивать, а затем вербовать большое количество бывших бандитов. Поэтому на руднике, для присмотра, остались Пума, Тихоня и Хаски. Собственно, почему бы и нет, ведь Рита заверила, что все будет в порядке, ведь она успела переговорить с несколькими людьми из числа бывших рабов, с теми, кто пользовался наибольшим авторитетом в своей среде. Можно было бы, конечно, для усиления, оставить кого-то из ранее завербованных бойцов, но простая логика подсказывала, что бывшие рабы плохо их воспримут. Мне же хотелось установить нормальные взаимоотношения с ними. А с утра Тихоня сообщил о трупах в бараке. Мне это жутко не понравилось, так что, оставив возрожденных бандитов запертыми в свободном и наказав Седому и Спиди бдеть, рванули всей толпой на рудник. Что? Кто такой Спиди? Ну так раньше его звали Бегун. Он самый первый, кого молот с компанией завербовали на свою сторону, из числа переродившихся бандитов. Согласитесь, что Бегун не звучит, да и глупо так называть человека. Представьте себе, стоит такой наш Бегун, и мимо него мчатся, откинув волосы назад, 5 бойцов. И ты такой кричишь: «Эй, Бегун!» И что, там же все бегуны. Так что выдал парню позывной, будет Спиди. Он вначале напрягся, но когда я ему объяснил, что это имя произошло от слова «скорость», то мнение тут же поменяло и заулыбался. Как говорится, зашел человеку позывной. И вообще, надо будет еще и Изи с Семеном хорошие позывные подобрать, а то, что как не родные. Во, и Лиди с Верой тоже. Только пока ничего в голову не приходит. Однако, вернемся к нашим баранам, числом аж 300 человек. Сидели они в бараке, вместе с трупами, из-за чего Пума поссорилась с Тихоней. Тот проявил характер. Когда убийство обнаружилось, Витя начал задавать вопросы, но внятных ответов не получил, ибо работнички тут же начали рассказывать, что жертвы сами повесились, на что Витек потребовал трупы снять, вынести наружу, а самим подозреваемым сидеть и ждать, пока явится его великолепие мажор и решит, что с ними делать. И вот тут народ начал бузить. Ну а что, их 300 человек, а против них всего двое. Причем одна из них, бывший раб, ей так и сказали, мол, ты же вечно лезла с тем, как правильно, нас из-за тебя били и унижали, а теперь ты на стороне надсмотрщиков. И толпой поперли вперед. Нет, вы поняли, нас назвали надсмотрщиками. Пума впала в ступор. Тихоня, быстро смекнув, что дело пахнет звездюлями, схватил Пуму за шкирку и выскочил за дверь, едва успев ее захлопнуть за собой. Некоторое время было тихо, а затем раздалось лихое уханье и двери задрожали. Вот тогда Витек, недолго думая, швырнул бутылочку взрыв алхима в сторону дверей барака, так чтоб громыхнуло, но не повредило ничего, и сообщил бунтарям, что если попытки выбить дверь продолжатся, он закинет бутылку в отдушину над дверью. Ему не поверили. Тихоня попытался закинуть и поссорился с Пумой. Та не позволила этого сделать, вцепившись в руку мертвой хваткой. Ударить жену у Вити рука не поднялась, да еще и Хаски прибежала, для того, чтоб поддержать подругу. Дескать, это же гражданские, нельзя их взрывать. Так что к нашему прибытию картина была следующая. Взволнованная толпа пыталась выбить двери в одном из зданий, в нем раньше жил главарь, а теперь там забаррикадировались Пума, Тихоня и Хаски. По счастью, они успели это сделать, иначе могло получиться кисло, ибо именно там хранилось оружие, и туда же мы сгрузили вчерашнюю добычу. Так увлеклись, что нас не заметили, хоть бы ворота на рудник закрыли. Не то чтоб это помогло, но ради приличия то, что за шум, а драки нет. Интересуюсь у присутствующих, перед этим громко и пронзительно свистнув. Пухаш на задние лапы присел, бедолага, и неодобрительно так глянул на меня, но гавкать не стал, ибо свежи были воспоминания о том, как я ему читал лекцию о вреде сбрасывания зайцев на головы людей. Без моего приказа, понятное дело, с приказом можно. С приказом можно даже вражеских разведчиков скидывать и, не побоюсь этого слова, лосей, если поднимет, конечно. Толпа замерла и перестала буянить, с той стороны, в нашу, кто-то пошел. Люди, расступаясь в стороны, выпустили вперед двух мужчин и женщину. Хотя можно, наверное, сказать, двух парней и девушку. Тут Найдеме вообще с возрастом не ясно. На вид девушка, а на самом деле может и все 50 лет. Бунтуем, граждане, интересуюсь, чуть склонив голову к плечу. Мы больше не хотим ни на кого работать, выкрикивает девица, со странным именем Нифера. А чего только сейчас, развожу руками. Почему не вчера с утра, мы были еще не готовы, гордо вскидывает голову девица, а толпа за спиной одобрительно шумит. Да уж, киваю, прав был мой папа, когда говорил, что люди доброту принимают за слабость. Ну что ж, раз вы так хотите, то с удовольствием верну вам дневную норму, которая была при посредниках. Надеюсь, больше никто не посчитает нас слабыми. И нехорошо улыбаюсь. Вы не заставите нас, выкрикивает мужичок справа от Ниферы. Вы не имеете права, поддерживает девица. Имею, зубы показываются в оскале. У вас в руках оружие, киваю на толпу, в руках у людей молоты, кирки, лопаты, а также вы сегодня убили моих людей. Ведь они то, не нападали на нас, а значит, были моими людьми. Я сейчас еще думаю, поубивать вас всех, а потом при перерождении, просто загонять в забой, или все-таки только зачинщиков наказать. Попробуйте, скалится деваха, поудобнее перехватывая кайло, это наш рудник, мы на нем пот и кровь проливали, нам не нужны чужаки, уходите, или мы убьем вас. И тут мне становится смешно, это так уморительно выглядит, стоит такая тощая девка, с рабочим инструментом в руках, и угрожает мне, да уж картина еще та, стоят 300 человек, напротив них 14 человек, три лакиса и пес, все серьезные, а я ржу. И если мои парни вполне адекватно восприняли мой пассаж, ну кроме балагура, он тоже ржет, ему особый повод не нужен, то наши девочки с лакисами вместе удивлены, а толпа бунтовщиков начинает нервничать. Ну как же так, их вон сколько много, но над ними ржут. Ладно, вытерев набежавшую слезу, продолжаю, поясню для особо одаренных. Вы с чего-то решили, что раз нет посредников, то можно творить, что хотите. Дескать, бандитов было много, и перед ними надо было лебезить, а этих мало, сотрем их в порошок, так удивлю вас. Это ведь мы уничтожили всех посредников, не вы. Так с чего вы решили, что мы слабее их? Для того, чтоб убить вас троих, указываю пальцем на стоящих впереди людей, мне требуется меньше секунды, а вас здесь 300 рыл. Простая математика. 300 делим на 3, 100 секунд. Нас здесь 17 человек. Итого, рав, возмущается Пух. Нас здесь 18, тут же поправляюсь. Итак, немного округлим и получим 6 секунд. Добавим для надежности, еще немного, ибо за вами же бегать придется. Итак, думаю, за полминутки управимся. Я ведь все верно посчитал, бред, выкрикивает Нифера. Нас 300 человек, вы не, 300 трусов, рублю ладонью в воздух, 300 слабаков, которых унижали и избивали, а они молчали в тряпочку. Что ж ты, борзая такая, раньше не выступила? Чего молчала? Чего смотрела, как девчонок ломают и заставляют удовлетворять похоть негодяев? А что я могла сделать? Визгливо выкрикивает, оглядываясь назад, на толпу. Ну сейчас же решила, что можешь. Можешь против тех, кто спас вас, кто хотел защитить. А может ты тоже одна из тех, кто стучал посредникам, и просто убрала тех, кто мог сдать тебя им. Указываю рукой на людей, стоящих за ее спиной, и вскинув руки, выкрикнул. Люди, вспомните, хоть раз, хоть один бандит пытался заставить ублажать себя эту предательницу, уверен, что нет. А теперь она просто убрала подельников, и вы, поддавшись на ее уговоры, кинулись на тех, кто желал вам только добра, кто освободил вас от гнета, кто даже работать вас не заставлял, тех, кто сказал вам, вы свободны, идите куда хотите. Вы же сами не пошли, ибо там вас ждет новый враг, а может она как раз на них и работает. Вспомните, над сколькими женщинами издевались и что хотели от них, а от нее, ведь нет. Уверен, ее даже били просто чтоб не выделялась, если били вообще. Ну, давайте, вспоминайте. И народ зашушукался, Нифера судорожно заозиралась, понимая, что власть ускользает из ее рук, и взвыла. Да что, договорить я ей не дал, ибо нифиг мне портить такую речь. Ускорившись, метнулся вперед, один тычок пальцами в шею и тело бунтарки обмякает, падая на землю, еще два движения и ее спутники валятся рядом с ней, и вот я как грозный как, ну кто там у нас грозный, красивый и при этом жутко справедливый, хм, на ум только я сам и прихожу, ну, значит, стою, как грозный я, как я и говорил, криво ухмыляюсь, меньше секунды, и, вскинув палец в небеса, добавил, математика, полминуты чтоб убить всех, но я справедливый, так что даю шанс осознать, кто тут враг, и, изобразив брезгливость, пинаю Ниферу, и тут людей накрыло, ну еще бы, им недавно и очень подробно расписали, как быстро их могут убить, а теперь и показали, не думаю, что хоть кто-то из них смог заметить мое движение, к людям возвращается страх перед сильным, они вспоминают, что это именно мы уничтожили их хозяев, а тут еще и такая информация об их лидере, по уму Ниферу требовалось убить, а не вырубить, но мне требуется кого-то наказать за убийство. Эти трое потерявших сознание, подойдут для этого идеально, но кроме них, мне надо наказать кое-кого еще, одного из своих, а именно Пуму. Она знала о том, что у рабов был лидер, знала о том, что есть стукачи, но ничего не сказала мне, а затем не позволила Тихоне бахнуть взрыв Алхим. Да были бы жертвы, но ведь здесь нет конечной смерти, а в результате ее выходки, бывшие рабы, чуть не ворвались в то здание, где хранится оружие и тот самый взрыв Алхим. И нам бы пришлось весьма кисло, если бы бунтовщикам это удалось, могли бы пострадать кто-то из наших. В первую очередь, под ударом оказались бы Вера и Лида, у них нет нужных навыков, так что Пума должна быть наказана. Именно для этого я и оставил в живых эту троицу. А тем временем ситуация резко изменилась. В отсутствии лидера, который мог бы, возможно, как-то повлиять на их мнение, люди сдулись. В общем, от бунта оказалось есть польза, да, ибо я заявил, что не могу позволить считать себя слабым, но в то же время, я ну очень добрый, поэтому не буду ставить тройной план, как при посредниках, а только двойной. И если люди докажут, что их просто обманули, а на самом деле, они вовсе не плохие, то через пару-тройку неделек, возможно план вернется к тому, что в свободном, но только если не будет эксцессов. После этого я швырнул бутылку Алхима далеко в сторону, бумкнуло хорошо, мой намек был всем понятен, а теперь пора приступать к наказанию Пумы, хотя, наверное, стоит пояснить, почему люди поверили в то, что Нифера могла быть предателем. Вон тот же Балагур, когда немного все утряслось, не выдержал и спросил: «Как ты догадался, что она тоже стукач? А кто сказал, что она стукач?» «Удивляюсь, но ты же сам сказал, что ее не били, не пытались оттрахать. Откуда ты мог это знать?» «Вовка, вот если бы меня кто другой спросил, я бы понял, но ты-то, Вова, она же мышь серая, ты на нее посмотри, она же страшная, как морда Степаныча с похмелья. Но, попрошу», — возмущается прапор. «Проси, разрешаю, но симпатичнее с похмелья ты все равно не станешь». «Да ну вас», — отмахивается дед, — «ты лучше про Неферу эту дальше объясни». «А нечего объяснять», — кивает Балагур, — «все верно. Зачем домогаться этой плоскогрудой страшилки, если есть красивые бабы? И насчет битья тоже верно, на нее стопудово даже внимания надсмотрщики не обращали. Так только, если случайно под руку попадется, разок по хребту вытянуть». «Да уж», — хмыкает Тихоня, — «не зря мы, сидя здесь, говорили, что будь тут мажор, он бы придумал». Соображался Варит. «Мажор, Рита же все осознала, не заставляя ее. А, не ной, не можешь бабу свою воспитать, значит, я это сделаю. Не лезь, ведь Степаныч», мягко приобняв парня, отводит в сторону. «Ритка виновата, впредь умнее будет». Была мысль привязать троицу лидеров к столбам для наказания, дать Ритке плетку и заставить забить их на смерть, но «я же добрый», — так что ей пришлось, стоя лицом к толпе и закусив губу, перерезать Нефере и ее подельникам горло, точнее только двоим. Второго мужика казнить пришлось Хаски, ибо нефиг лезть, когда Тихоня не до гранаты швыряет. Кстати, надо дать пинка Листику, пусть смастерит нормальные, а то неуютно мне без гранат живется, как голый себя чувствую. Еще бы калаш и пару Стечкиных, каждому, и можно было бы идти гасить эльфов. Да Пума была не рада, но и спорить не пыталась, ибо, несмотря на то, что сделала на эмоциях, свой косяк осознавала, да еще и Тихоня наш разошелся, пока они в осаде сидели. Витю если достать, он много всего рассказать может, нудный наш парень. Так что у нас теперь благодать. Рудник работает, как часы. Там, сейчас, за главного хан, у него не забалуешь. А уже через неделю, стали выпускать работников сходить в свободный, посмотреть, как живут там люди. Так сказать, проникнуться и осознать, что бунтовать вредно. В свободном же жизнь била ключом. После нашей победы, пришел караван с местными. Теперь у нас есть новый кузнец, тоже жадный, но в меру. Точнее, у него выбора не было: либо работать по нормальным ценам, либо валить нафиг. Тем более, что у нас есть кузница, и там молот помаленьку возится. Вы ведь помните, что он свой позывной не просто так получил, а за то, что и на земле в кузне подрабатывал. Особо выдающимся пока похвастать не может, да и особо не пытается. Он все боевую кувалду себе мострячит, так что жизнь потихоньку налаживается, не считая того, что надо еще вопрос с бандитами за аркой решить. Вон Веру и Лиду удалось уже до 5 уровня докачать. Единственным темным пятном со времен бунта был только один эпизод. Глава 15. Вы ведь помните Расю, ту, что дочь нашей поварихи из Свободного? С ней еще Балагур познакомился при своем первом появлении на Эдеме, а затем Вовка раз за разом пытался проникнуть на рудник и вызволить ее, но у него упорно не получалось. И вот наконец-то мы победили и вернули дочь матери. Вот только это уже был совсем другой человек, униженный и сломленный. Ведь не все такие, как наша Пума. Да еще и внешность Раси явно подталкивала мерзавцев продолжать попытки сломить ее волю. И, в конце концов, девчонка превратилась в подстилку для желающих развлечься бандитов. Нет, Рася не превратилась в забитое существо, боящееся всего на свете. Но психику ей исковеркали капитально. Например, от мужчин она не ждала ничего, кроме того, что ее захотят разложить и поиметь. В результате приключился скандал. Роза, мать Раси, вместе с дочерью пришла к нам и со слезами на глазах попросила отправить ее дочь на перерождение. Мы как раз коллективно сидели и обсуждали планы на завтра, не считая тех, кто был на руднике, и тех, кто караулил точку возрождения. Понятное дело, что такой поворот несколько обескуражил нас. Ясно, что смерть здесь не конечна, но когда мать просит убить свою дочь, это дико. На самом деле дико. Я попытался ей об этом сказать, но Роза перебила меня: а не дико, что тот, кто пытал мою дочь, тот, кто заставил ублажать себя и прочих мерзавцев, сейчас разгуливает по свободному. Тот, кто сделал из моей дочери, веселой и порядочной девочки, озлобленное существо, не уважающее себя. Балагур, ты обещал вернуть мне дочь, так верни мою девочку. Обличительно тычет пальцем в Вовку. Я пытался, лепечет Балагур. А ну отставить, бью кулаком по столу. Ты потеряла право на любые обещания, когда отравила моих друзей. Так что будь благодарна, что тебя саму не отправили к посредникам. Да я, женщина явно смутилась. Прошу, отправьте ее на перерождение, верните мою девочку. Пусть она забудет все эти ужасы. А что она сама об этом думает? Впиваюсь взглядом в действительно красивую девушку, стоящую рядом с матерью. Я бы хотела забыть, шепчет Рося. Думаешь, это ведь все равно смерть. Пусть и частичная, но смерть. Да и сама должна понимать, что убивать в бою – это одно. Даже казнь преступника имеет моральное оправдание. Но вот так просто убить ни в чем не повинного человека. Зачем кому-то из нас так мараться? И чуть склонив голову к плечу, с сомнением смотрю на нее. Вот только мой взгляд и мои слова были расценены девушкой по-своему, а может еще и повлияли задумчивые взгляды парней и девчонок, которые также сидели за столом. Рося, ухватив за подол мешковатого платья, потянула его вверх, раздеваясь. И под этой одеждой не было ничего. Первой среагировала ее мать, ибо все остальные несколько опешили от такого поступка. Пока платье еще было на голове, Роза ухватила его и натянула обратно. Дочь безропотно позволила это сделать. «Прекрати», вытирая вновь хлынувшие из глаз слезы, просит Роза. «Но разве хозяева не этого хотели?» Девушка выглядит искренне удивленной. «Стоп, выставляю руки перед собой. С чего ты взяла это? И почему на тебе нет нижнего белья? Я должна быть всегда готова, чтобы доставить удовольствие хозяевам». Глаза девушки стекленеют. «Это удобно», задрала подол, и можно не отвлекаться от работы, пока хозяева удовлетворяют свои потребности. «Мы слишком быстро убили Ривала, даже не помучили», зло выдыхает Лаки. «Упущение», вынужден согласиться с другом. «Позволь, я уточню», смотрю на Розу. «Когда ты говорила про разгуливание по свободному, ты имела в виду всех бывших бандитов или кого-то конкретного?» «Да уж, приходилось догадываться, что наш метод отбора не идеален, но вот так облажаться». Оказалось, что один из тех парней, который отказался, вроде как, насиловать Лису, еще тот мерзавец. Та самая ситуация, когда в человеке низменные потребности меняются со временем. Вот вроде и не насильник, но посмотрел на то, что творят другие, и вдруг почувствовал вкус к этому, к тому, чтоб унижать и ломать людей. Хотя, возможно, он просто догадался, что это проверка. «Рося, не могла бы ты показать мне своих хозяев?» Указываю на выход. Так уж сложилось, что аж пятерка бандитов завладела Росей в личное пользование. Издевались над ней, как хотели, но при этом и других не подпускали. Ну, кроме главарей, им-то, конечно, давали поиграться с такой послушной и умелой игрушкой. Это страшно. На самом деле, даже не представляю, что творится в голове у бедной девочки. И еще жаль, что нельзя убить таких с концами. Ведь гниль человеческая все равно вылезет наружу. Так что я приказал собраться всем нашим новобранцам на площади, а затем привел туда Росю. И вот что интересно. Оказалось, через отбор проскочил не один, а целых два мерзавца. Да сейчас они ни в чем не виноваты, но гниль у них внутри. Я не буду вам рассказывать о том, что эти типы делали с Росей. Просто поверьте, жить такие не должны. Ты и ты идите сюда. После того, как Рося указала на них, подзываю бойцов. Мне стало известно, несмотря на этих будущих трупов, обращаюсь к остальным, стоящим в строю людям, что эти двое особо отличились в своей прошлой реинкарнации. И как вам всем уже было сказано, я даю вам шанс доказать, что вы не совсем потеряны для общества. Этим двоим я такого шанса не дам. Делаю шаг вперед, вбивая ножи им в подбородки, пробивая череп насквозь. Приговариваются к изгнанию из песочницы. Но так нельзя, падает голос один из бойцов. Сик и Прос ничего же не сделали. У них гниль внутри. Вырвав лезвие из трупов, выставляю окровавленное лезвие ножа в сторону говорившего. Передо мной стоят 49 вооруженных мужчин, которым явно не по вкусу, что двоих из них взяли и убили, просто за старые грехи, за то, что они даже не помнят. Может, я и не прав, может. Вот только мне требовалось кого-нибудь убить, после того, что я узнал от Роси. И эти двое подходили идеально. Вот что я вам скажу. Продолжаю тыкать ножом в сторону бойцов. Там за пределами Эдема вы могли быть кем угодно, честными полицейскими или храбрыми солдатами, а может, спортсменами или вообще художниками, которые мухи не обидели, неважно. Здесь вы стали рабовладельцами, да кому-то это не нравилось, но вы сделали выбор. Вы все видели то, как эти ублюдки, указываю на трупы, измывались над слабой женщиной, но никто не вмещался. Вот он, тычу в сторону Балагура, тоже в свое время выбор сделал. Он сражался с вами, умирал и снова сражался, раз за разом. Его били и даже пытали, но он не изменил своим принципам. А вы изменили. Так что не таким слабакам, как вы, указывать мне, что делать. Вы отбросы. Зло брызгаю слюной. Так что не сметь мне тут рассказывать о том, что правильно или нет. Хотя нет, давайте расскажите. Мне очень хочется еще убить кого-нибудь. Ну, кто? Никто. Тогда схватили эту падаль, пинаю трупы у своих ног и унесли в камеру. Пусть пока там валяются. Биваом. А вернувшись в зал совещаний, я воткнул нож в сердце Роси, нож обогренный кровью одного из тех, кто издевался над ней. Спасибо, тихий шепот срывается с губ умирающей девушки. Как же мне хреново. Однако смерть явно пошла Росе на пользу. Как же все-таки это странно звучит. Смерть пошла на пользу, но этой демы здесь свои правила. Воскреснувшая через 6 часов девушка ничего не помнила из того, что с ней творилось на руднике, а это совсем другой расклад. А еще я думал, что наши новобранцы могут либо взбунтоваться, либо податься в бега. По крайней мере, часть их. Так что пришлось понаблюдать за ними и в казарме, и за теми, кто стоял на постах. Причем в последнем случае очень хорошо помогли наши хранители, из маленьких коршунов получились отличные шпионы. Нет, были недовольны тем, что я сделал, они даже пытались возмущаться, но были быстро поставлены на место своими же сослуживцами. И дело не в том, что многие прониклись к нам преданностью. Нет, конечно, просто часть бывших бандитов, это военные и полицейские, а эти ребята прекрасно представляют, что даже всей толпой нам они не ровня. Нет, будь они все такие же, как спиди-абордажники, то вполне возможно. Не будь среди нас, меня и Лаки, и будь у них что-то посерьезнее холодного оружия, автоматы, например. Ну или с чем они там воевали на своих планетах, а у нас только ножи, и за спиной стена, чтоб некуда было отступить, а затем напасть с другой стороны. То возможно, у них бы был шанс. Так что дураков не нашлось. Заодно, меня несколько раз назвали отморозком. Да-да, репутация это святое. Вот и начал нарабатывать понемногу. Глава 16. Докачавшись до 7 уровня, решил, что пора и поговорить с бандитами за аркой. Они же, наверняка, там уже заждались. Тем более, что до спадения дебафа на опыт оставалось всего лишь неделя. Так что пора уже решать вопрос с этим долбанным квестом, который молот умудрился подцепить от Эдема. Вот как так можно, устроить драку в ангельской столовке, разозлить верховного бога планеты, увести у него ангелов, чем еще больше разозлить, поспособствовать явлению нового бога, чем снова разозлить верховного бога планеты. Да, это мои братишки, пусть знают наших. Если кто-то записывает коршунов в свои враги, то это личные проблемы того суицидника. Могу ему только помочь откинуть копыта, чтоб не мучился. Да, я добрый, и если кто-то считает иначе, то это его проблемы, ибо я очень злобное добро. Вот и этих типов за портальной аркой грохну с доброй улыбкой на губах. Хотя, возможно, перед смертью немного попытаю, чтоб получить информацию, но по-доброму. Итак, нашли желающего отправиться за арку, а такие были среди работников рудника. Что скрывать, не всем я нравлюсь. Странно, не находите? Быстренько докачали до 11 уровня и подвели к арке. Она тут же засветилась, и мужичок, служащий нам ключом, попытался туда прошмыгнуть, но тут же брякнулся на спину. Это урона не я ему, ни он мне нанести не можем, а вот за шиворот поймать и дернуть всегда пожалуйста. Чего скачешь, торопышка? Усмехаюсь, глядя, как он трет ушибленную голову. Забавно получается, я тебе урона нанести не могу, а вот если башкой об камни постучать, то будет больно. Интересно, а если тебе по башке камнем стукнуть, урон зачтется, или все-таки надо тобой по камням бить? Мерзавец, сплевывает мужичок, я тебя сейчас в пещеру засуну, камнями завалю и подожду, пока ты с голоду сдохнешь. Как такой вариант? Злобно сопя, поднимается на ноги, но на этот раз молчит и не делает резких движений. Вот человек, небось, на посредников боялся глаза поднимать, а тут смотри-ка, раздухарился. Ну ладно, сейчас не до этого, надо бы поболтать с кем-нибудь из бандитов на той стороне, она сигналит, нехорошо, эй, там есть кто, ору в сторону портала, сова, открывай, медведь пришел, чего орешь, перед порталом появляется, какой-то парень в кожаной броне, сейчас командир подойдет, а где Ревал, ушел, пожимаю плечами, куда, хлопает гляделками мой оппонент, над головой которого, кстати, не светится ник, ХМ, точно, Семен же говорил, что за пределами песочницы ники над головой не отображаются, а вот интересно, мой ник он видит, ведь в песочнице ники отображаются, или раз там у них другие законы, то и видеть не должен, интересно, бессмысленно, но все равно интересно, обиделся, поясняю, сказал, что он с нами больше не играет и ушел, выбили из песочницы, с пониманием покачивает головой, кривя губы, зачем выбили, возмущаюсь, сам ушел, сам, не верит парень, ага, киваю, прям уговаривал, добить, ах-ха-хах, ржет бандит, а ты забавный, КХР, поперхнувшись, шепчет, шеф идет, и вот передо мной, молодой мужчина, этакий брюнетистый красавец, чуток пониже меня ростом, в металлической броне, по ножи, наручи, кираса, к поясу прицеплен шлем с Т-образной прорезью, короче нормально, как раз ножом в глазик ткнуть, первый бандит, что-то быстро зашептал ему на ухо, наверное, рассказывает то, что успел узнать, ну и ладно, хоть не повторяться, значит, Ревал все-таки проиграл, хмыкает новый гость, меня Красом зовут, а ты, как я вижу мажор, странный ник, если только это не особенности перевода и смысл передан верно, кажется вопрос с никами разрешился, он видит мой, а я его нет, какая бессмысленная информация, и какой же смысл ты видишь, ну, крутит перед собой кистью правой руки, что-то вроде сына влиятельных родителей, но такое прозвище имеет скорее негативное значение, ну стало быть, все верно, усмехаюсь, торговать будем, будем, кивает Крас, как только за прошлую партию рассчитаетесь, а разве, мы у вас что-то покупали, конечно, три телеги с первоклассным оружием и зельями, и эдак приподнимает бровь, то есть ты серьезно считаешь, что я заплачу за оружие, которое ты продал моим врагам, из-за которого погибали люди, ищи дураков, уточнять, что погибали не мои люди, пожалуй, не буду, зачем ему об этом знать, а у тебя есть выбор, усмехается бандит, выход то здесь только один, так что либо платите, либо сидите там, сколько пожелаете, не думаю, что твоему начальству понравится отсутствие руды, а самое главное, вот этого, подкидываю на ладони черный бриллиант, ты ведь понимаешь, что нам нет смысла заниматься добычей руды, если не будет сбыта, так что излишков у нас не будет, а вот убытки у вас будут, с чего ты решил, что у меня есть начальство, зло цедит сквозь зубы, мне лень, зеваю, да не дергайся ты, чуть приподняв за шиворот мой ключ, встряхиваю нервного мужичка, что тебе лень, бандит кажется обескураженным, объяснять тебе хоть что-то, сплевываю, с голоду мы тут не помрем, а когда тебе навозеленят зад, за отсутствие поставок, сам придешь, вопрос в том, когда мне будет не лень снова привести ключик, чуть приподняв мужичка, встряхиваю, вот тебе человечек, можешь поболтать с ним, думаю, он расскажет тебе, как я торгуюсь, ну а я через недельку приду поболтать, надеюсь, у тебя будет готово три телеги вкусняшек, ткани, вино, пиво, продукты, зелья здоровья, пару свитков возрождения, стоп, стоп, выставляет перед собой руки Крас, ты что серьезно не понимаешь, что это я блокирую выход из песочницы, что все козыри у меня, а кто сказал, что я хочу выходить из песочницы, усмехаюсь, мне и тут хорошо, и вообще мне лень, с тобой спорить, но запомни, не будет свитков возрождения, не будет обмена, все, пока, и забирай, этого типа, и не успел я занести ногу, чтоб пинком святым, придать ускорение этому нытику, которого держу за шиворот, как раз выставив перед собой руки, выкрикнул, стой, свиток воскрешения стоит три черных бриллианта, у тебя есть столько, за два свитка, дам один брюлик, со вздохом соглашаюсь, ты что глухой, я сказал, один свиток, три бриллианта, бандит аж оглядываться по сторонам начал, видать надеется, что где-то там есть санитары, которые его вылечат, смотри, что у меня есть, подкидываю на ладони брюлик, а у тебя есть такие, нету, ну, тогда ты слышал мои условия и смотри, чтоб вино было хорошим, все, либо мы договорились, либо до встречи через пару недель, или через месяц, лень мне сюда ходить, если честно. Мне надо доложить начальству, сдается бандит. Ну, тогда до встречи через пару недель, выставляю перед собой мужичка и заношу ногу для пенделя. 3 дня, выкрикивает Крас. Ой, какие мы нетерпеливые. Кто же так переговоры ведет? А я еще сомневался, не перегнул ли палку. Кажется, не перегнул. Ибо им это нужно не меньше, чем нам. Рыбка клюнула, осталось подсечь и разделать. Собственно, так все и получилось. Через 3 дня я снова стоял перед портальной аркой, только в качестве ключа. У меня была уже женщина, а не мужчина. Та самая Нифера, которая пыталась устроить бунт на руднике. Правда, в этот раз ее звали Нифера. Девка оказалась щебутная, не понимающая добра вообще. Возродилась и начала опять за права человека втирать. Хотел было ее прибить, но потом передумал. Пусть она вон у бандитов права качает. Так что устроили ей быструю прокачку, а это без штрафа на опыт куда проще. Хотя сперва Нефира не хотела качаться, решила, что мы хотим от нее избавиться. Конечно, хотим. Тут что еще кто-то сомневается, но я с ней поговорил и в результате убедил качаться. Нет-нет, ну как вы могли подумать такое? Разве мог я ударить женщину? Ну-у-у, разве что пару раз в печень, но это только в целях самообороны. Она же напала на меня, вы представляете себе? Просто так, вот без повода, взяла и подло напала. И это вместо благодарности, ведь я хотел отправить эту змеюку подколодную к ее родственницам. Есть у нас тут в скалах одно местечко, там змейки погреться на камушке выползают. А это неблагодарная давай упираться, царапаться, кричать, что это не родня. В общем, не знаю, что у нее там за семейная драма, но она предпочла прокачку, ускоренную. Так что теперь это проблема бандитов. И еще, помните, я говорил, что она страшная на вид? Так вот, это не так, мы ее даже не сразу признали при перерождении. Нет, плоскогрудой то она осталась, но вот на мордашку, вполне ничего. И это весьма странно. Получается, что она специально так мазала лицо, чтоб казаться страшненькой. Так что нафиг мне под боком такая мутная девица. Пусть она лучше на той стороне козни строит. Однако отвлекся что-то. Вернемся к бандитам, и тут все нормально, почти. Никак они не хотели нам алхимическую взрывчатку давать. Дескать, было уже, давали. Я не поверил, спросил, где она. Попросил назвать точное место. В общем, зашли в тупик. Но я уперся, заявив, что долбить руду долго, а мне не нравится работать надсмотрщиком, люблю, чтоб меня любили, особенно бабы, причем добровольно. Так что дайте алхим, мы будем взрывать. На что мне Крас заявил: ты что, псих, устраивать взрывы в шахте? Ничего не псих, нормально будет, рванем, руду вынесем. Так никто не делает, возмущается и машет руками. Обвал же будет. А ты пробовал? Не сдаюсь. Я нет, но тебе любой специалист скажет об этом. Круто. Почти искренне радуюсь. У вас есть специалист по добыче руды в песочнице. Ведите его сюда, мне надо задать пару вопросов. Точнее узнать, в каком месте лучше закладывать взрывчатку. Ты что несешь? Мне кажется, или у Краса сейчас удар случится. Покраснел, глаза на выкате, слюнкой брызгает. Слушай, тебе бы прилечь, а то удар хватит, искренне беспокоюсь. Ты пока полежи, а как специалист по песочнице появится, все и решим. Когда он приедет? Да нет у нас такого специалиста, просто взрывается эмоциями. Ну раз нет, тогда мы сами, сокрушаюсь. И пока его не разбил паралич, предлагаю. Руды пока нет, не навзрывали еще, но один раз могу рассчитаться вот так, и показываю ему 2 черных бриллианта. Жалко, конечно, до невозможности, но выбора-то нет. Понятия не имею, сколько там за аркой бандитов, и без хорошего запаса взрывчатки соваться к ним не хочу, так что придется заплатить. Но на самый крайний случай, у меня есть козырь. Синий изумруд. Редкость, оказывается, необычайная, соответственно и цена заоблачная. Так что хотелось бы приберечь для себя. Нашли его не мы. Он уже давненько лежал в свободном, в тайнике утеса. Но молот почему-то, в свое время, не догадался поинтересоваться у Семена, что это такое, и сколько может стоить. Хотя неважно все это. 2 черных брюлика сделали свое дело. Ибо Крас заозирался и, приблизившись поближе к светящейся пелене портала, очень тихо спросил: как ты отнесешься к тому, что твой ключик сегодня воскреснет? Я сразу понял, что мне предлагают сделку, поэтому даже не усомнился в ответе. Решаемо. Тогда так, через 5 дней, ты дашь 4 телеги руды и 2 камня, и понадобится 3 ключа, чтоб протолкнуть груз туда-сюда, Я же докину от себя третий свиток возрождения и 100 бутылок алхима. 200. Нет, это не тот дешевый алхим, что я твоим предшественникам дал. У вас он, конечно, будет работать так же, но у нас он в два раза дороже, из запасов нашего поста, и мне придется докупить его. Я чуть не задохнулся от счастья, более мощная взрывчатка. Пофиг, что у нас она будет взрываться так же, как старая. Ей не суждено быть использованной здесь. Да, вернем подарочек обратно, Листик будет счастлив. Однако, радости своей показывать не стал, скривившись, возмутился. А мне-то какая разница, если он будет взрываться так же, почему я должен платить больше? Пойми, если я начну искать дешевый алхим, это будет подозрительно, и мое начальство может что-то заподозрить. Ладно, я понял тебя. Киваю, давай 150, у меня всего 100, разводит руками. Ну, хочешь, сладостей добавлю, тёлки любят сладости, и похабно подмигивает. Вот ведь, придется соглашаться. Ладно, киваю, но тогда добавь еще десяток слитков олова. Зачем они тебе, удивляется, а зачем тебе 4 телеги руды? Ну вот как ему объяснить, зачем мне олово, если я сам не в курсе? Молот ныл вчера, что нет олова. Что-то он там все со своей боевой кувалдой мутит. А тут такой случай подвернулся, можно другу подарок сделать. Аргумент усмехается. Думаю, пару слитков я смогу найти. Ладно, пусть будет 5. 3. 5 упираюсь. Значит, договорились? Усмехается. Через 5 дней все будет готово. Забирай, ключик. Крас, достав меч, кивает. С тобой приятно иметь дело. И тут до Нефиры, кажется, дошло, что ключ это она и что ее ждет на той стороне. Но было поздно, толчок в спину, и девушка, пролетев через арку, напарывается животом на меч. «Эй, ты что творишь?» – делано возмущается Крас, при этом подмигивая мне. «Прости меня, Нефира, но мне тебя не жаль, больно ты склочная баба». Глава 17. Странно это все, очень странно. Вот когда мне говорили, что бандиты за аркой скупают руду и камни за бесценок, мне это представлялось как-то иначе. Вы же помните, что за первый черный бриллиант нам дали 2 свитка воскрешения, и за второй – 1 свиток и 100 бутылок взрыв алхима, а также пару корзин, всякой халвы и конфеток, и 5 слитков олова. Ну ладно, вот тут вижу, где кинули. Но когда за 4 телеги руды, в ответ вкатили 3 телеги набитых всяким добром, а офонарел, там и ткани были, которых тут днем с огнем не сыскать, и бухлишка, и зелья здоровья, и вязанки стрел, и несколько добротных луков, и всякие деликатесные колбаски и окорока. В основном были, конечно, продукты, но все высокого качества, а также специи, которых тут днем с огнем не сыскать. Что-то у меня в голове это не укладывается. Я ведь помню, что когда торговался с кузнецом, выяснил, что в большом мире за 5 брусков медной руды дадут 1 серебруху. И теперь вопрос, разве мы вывезли столько руды, чтоб нам столько всего отсыпали, и ведь нас еще и кинуть должны были. Неужели медь настолько дороже шелка? Не понимаю. В результате принялся пытать Семена, что это за ерунда такая, что тут с товарно-денежными отношениями, а точнее, почему медная руда с наших рудников такая ценная, что ее отсутствие смогло заставить Краса пойти на уступки. И что бы вы думали? Семен не в курсе, заявил, что никогда подобным не интересовался. Проблема, не люблю я подобные тайны, вот не нравится, когда не понимаю, в каком месте меня имеют. И лишь через пару дней, после обмена товаром, удалось выяснить причину, и ответ мне принес молот. Собственно, начнем с его желания получить олово. Потребовалось оно ему, для того чтобы сделать пружины. Не из олова, понятное дело, а из бронзы. Что-то они там, на пару с Листиком изобрели, какой-то хитрый механический взрыватель, для бутылок с алхимом. Точнее, не взрыватель, а аналог часового механизма. Надевается на горловину бутылки, и через определенный промежуток времени пробка проворачивается на временной запалой бабах. Так вот, Алижа собирался сварить немного бронзы и на всякий случай решил проконсультироваться с нашим новым кузнецом, с которым успел найти общий язык. Так вот, тот ему и открыл главную тайну, которая вовсе и не тайна, там за пределами песочницы. Все дело в том, что наши рудники песочные и тут немного другие правила, ибо в большом мире добычей черных бриллиантов занимаются высокоуровневые шахтеры, у них шанс обнаружения куда выше, но сами брюлики, если есть в шахте, никуда не деваются, и в результате, в нашей руде, добываемой низкоуровневыми персонажами, есть бриллианты, правда куда более мелкие, чем те, что мы находим, но они есть. Достать их можно только имея какой-то особый навык, ибо если просто расколоть кусок руды, камни рассыплются. Так у нас по сути и происходит, но вот песок, остающийся при том, что камни долбят низкоуровневые шахтеры, насыщает руду. Пусть неравномерно, но можно найти кусок руды, который насыщен бриллиантовым песком. Причем ценна такая руда именно на Эдеме, ибо переплавленная, она приобретает особые свойства. Оружие, скованное из такого металла, не может обладать маленьким модификатором урона по умолчанию. Я очень удивился. Медное оружие, медь ведь мягкая. Как так-то? Но тут Элижа мне и рассказал, что на пружины ему хватит и одного куска олова, а вот если сварить с бриллиантовой меди бронзу, то у него будет супер кувалда. При этом еще и намекнул, что, так как олово разбавит медь, то нехило было бы добавить туда и целый брюлик. Верите? Нет, думал, Степаныч придушит молота, кое-как его оттащили от этого суицидника. Как он нашего доморощенного кузнеца матом крыл, любо-дорого, заодно узнали, что голодаем, ходим в обносках и босиком, едим руками, сражаемся палками, а молот разбазаривает добро. Да уж, пристыдил он Олежку знатно, тот аж голову в плечи втянул, и с видом побитой собаки ушел, делать пружины. А теперь все хором, скажите, кто самый лучший друг, кого Степаныч возненавидит всей душой, если узнает, что этот красивый и щедрый молодой человек отдал на благое дело создание суперкувалды, единственный синий изумруд. Как хорошо, что он не в курсе, отсутствовал, когда Олежа мне его отдал. Я ведь как подумал, брюлики в меди есть, а если изумруд в олово добавить, а потом уже сварить бронзу, может, что получится. Ну и спросил у Олежки, тот только пожал плечами, а вот у его кореша-кузнеца чуть инфаркт не случился, пришлось зелье здоровья в него заливать. Оказывается, что да, можно. Именно вот так, расплавить олово и туда изумруд, а потом смешать с медью. А если мы сможем достать перо ангела или пегаса, то он знает, как создать уникальное оружие. А в чем твой интерес? Смотрю в глаза оправившегося после принятия зелья мужчины. Я получу звание создателя легенды, тогда мне не потребуется сидеть в песочнице. Я ведь и шел сюда в надежде, что мне удастся достать кусок медной руды, насыщенной бриллиантовым песком, чтоб создать хоть что-то по-настоящему ценное. Здесь то она ничего не стоит, не то, что в большом мире. Но, к сожалению, не думаю, что у вас кроме руды и изумруда, найдется перо того, кто летать не должен. Стоп, выставляю перед собой руку. Что значит летать не должен? Ангелы же летают и пегасы, если я правильно понимаю, о чем речь. Люди не летают, но летают ангелы, поясняет, кони не летают, но летают пегасы. А еще не летают собаки, усмехаюсь, пух, радость моя, покажи дяде, крылышки. Пух, понятное дело, показал, мы даже из кузницы вышли, чтоб песик мог размяться и показать фигуры высшего пилотажа. Но, как говорится, рано радовались. Кузнец, которого, к слову, зовут Филим Безрукий. Да-да, именно так. И дело не в отсутствии рук, а в том, что его считали неудачником, а точнее беспонтовым кузнецом. Он, как выяснилось, еще тот экспериментатор, все пытался создать нечто выдающееся, чтоб было лучше, чем у других, но очень часто все портил. При этом мужик все-таки головастый и рукастый, если по этим рукам регулярно бить, чтоб не отходил в сторону от известных рецептов. Это мне молот так пояснил. По крайней мере, теперь понятно стремление кузнеца доказать свое мастерство, и его уход в песочницу ради редких материалов. Ну, сами посудите, как жить кузнецу с таким именем. Вот, кстати, еще один нюанс, местные, оказывается, могут менять имена, и они у них не обязательно уникальные. Так вот, после того, как наш гвардейский пес показал, что такое петля Нестерова и бочка, Филим грустно поведал: несомненно, перо такого уникального существа, как ваш прекрасный пес, не позволит сделать плохое оружие. Но сомневаюсь, что получится нечто легендарное. Вот если бы перо ангела у вас было, и эдак преданно заглядывает в глаза. И тут меня осенило, он, видимо, или подслушал, или кто-то из тех, кто тут в городе, уже давно обитает, рассказал про наш навык перо ангела. Наверняка же, кто-то да в курсе. Так что кузнец догадывается, что перья у нас могут быть, но, кажется, не до конца осознает, что никто из нас не откажется от такой уникальной возможности выжить. Эх, все-таки хорошо, что не украсть, не потерять перышко нельзя. так что пришлось его расстроить, сказав, чтоб закатал губу. Хотя у меня тут же появилась интересная мысль, и я отправил письма Балагуру и Мальвине, чтоб подходили к кузнице. «Балагур, признайся, у тебя случайно нет в заначке пера ангела? Откуда?» — разводит руками мой друг. «Я же Семе тогда все вернул». Вот, тут же подключается к разговору Степаныч, который, заметив наше столпотворение, не мог пройти мимо. «А я знал, что вы без меня пропадете. Балагур, мне стыдно за тебя. Очень прошу, никогда и никому не говори, что служил под началом прапорщика Иванова. Это же надо, вернул, все. Мажор, тычет в меня пальцем, это ты виноват. Заразил парня безответственностью к материальным ценностям. Сам привык, что всего полно в жизни, и такого перспективного бойца превратил в... Грозно трясет кулаком и хватается за сердце. Надо же, Балагур, бессребреник. Так, старый, ты не буксуй, грозно хмурюсь, меня тут не было в это время. Я как раз бабло зарабатывал, при этом в таких количествах, что тебе и не снилось. Молот, тут же переводит стрелки прапор, точно он. То бриллиант ему дайте, то Балагур хабар раздает и театрально хватается за голову. Ну чего вы? Вовка аж отступает на пару шагов назад, опасаясь тянущихся к его горлу рук Степаныча. Вон у нас толпа крылатых, давайте у них надергаем перьев. Вот именно, усмехаюсь, затем и позвал тебя, Мальвина. Дашь перышко для лежиной кувалды, все равно мечешь их в бою. Не вопрос, девушка тут же натягивает на себя маску и предстает в своей боевой ипостаси. Не пойдет, грустно вздыхает кузнец. Вы поймите, дело не только в редкости ингредиента, хотя и в нем тоже. Я никогда не слышал о летающих собаках. Рав, возмущается Пух, которому, как оказалось, куда интереснее погреть уши, чем бесцельно летать. Пес, летающих пес, конечно же, тут же поправляется Филим. Значит, его перо будет достаточно редким ингредиентом. Но ведь он ваш питомец, тычет пальцем в меня, и вы можете получить эти перья в достаточном количестве. Также не подойдут и перья лакисов, не только ваших, но и тех, кто служит богу Лаки. Так как живут они в нашем мире, а не на небесах. Хотя одно перышко я бы врасплав кинул, задумчиво трет подбородок. Но легендарное оружие так не сделать, понимающе киваю. Да, соглашается, пегасы и ангелы просто так перья не отдадут. При этом в их перьях есть некая частичка божественной силы. Так что вот, как-то так, разводит руками. Хороший молот сделаем, думаю, до 1000%, и, возможно, даже свойство, какое, проявится, но не сильно большое. Хм, частица божественной силы говоришь? Ну да. А если перо существа, наделенного частицей Бога? Хитро так прищуриваюсь. Так где же вы такое найдете? Удивленно пялится на меня. Так вот же, тычу пальцем в Пуха, самозабвенно чешущего задней лапой за ухом. В нем есть искра хранителя Эдема, а еще он может называть госпожу смерть своей матерью. Но плюс к этому у нас есть они. Щелкаю пальцами, и из портала в воздухе появляется радостно клекочущий босяк, дети Всеслава и смерти. Ну-ка, дядя, найди мне что-нибудь более уникальное во вселенной. Эй, держите его. Кузнец, побледнев, хватается за сердце и попытался рухнуть на пол, но оказывается, вовремя подхвачен Степанычем. Дайте же ему зелье здоровья, кажись, сердечко прихватило, не загнулся бы. Вот как-то так, целую неделю, перебирали руду, выискивая самые насыщенные бриллиантовым песком куски. А еще молот при помощи кузнеца крошил синий изумруд, превращая его в песок. Степаныч как увидела такое варварство, так ему сразу плохо стало. Вот ей-ей, не стань он молодым мужиком, точно бы инфаркт приключился. А так вроде ничего, выдержало сердечко. Но мозг он проклевал всем, читая лекции о расточительности. И что интересно, помните, я говорил, что наш новый кузнец жадина. Не такой как прежний, но довольно прижимистый. Так вот, не совсем это верно. Бережливость в нем есть, не спорю, но его желание хапнуть шло от стремления получить возможность разжиться редкими материалами. Но стоило этим ингредиентам попасть к нему в руки, как он загорелся идеей создания легендарного оружия, и больше его ничего не волновало. Но отблагодарить надо будет, обязательно. И пусть меня Степаныч проклянет, но если Филим поможет молоту сделать легендарную кувалду, да на 2000 модификатора, то отдам ему черный бриллиант, самый маленький. Хотя нет, ведь точно прапор придушит ночью, во сне, просто чтоб не мучился и не коптил небо. Ладно, тогда отсыплю ему, бриллиантовой руды, из тех кусков, что в суперкувалду не пошли. Вон целая куча валяется.